Глава 31. Битником, то есть пчеловодом, от литовского «бите» — пчела. В Гинье была тетка Томаша Хелена Юхневич. За заботу об ульях ей доставалась часть меда и воска, вроде бы по-семейному, но и старый обычай соблюдался. С ее приездом было связано извлечение из специального шкафа принадлежностей и переодевание. Тетка закалывала булавкой рукава на запястьях и надевала на голову сетку, нечто вроде корзины из зеленого муслина. Впрочем, пчелы жалили ее редко. Она даже не всегда пользовалась перчатками. Томушу она поручала набирать в жестяной дымарь с деревянной ручкой горящие угли из плиты. На угли сыпали труху, и тогда дымарем нужно было долго размахивать, чтобы труха начала тлеть. В своей сетке, с ножом и ведерком в одной руке и дымящимся дымарем в другой, тетка выглядела как... Хотелось бы найти сравнение, но это не так-то просто. Во всяком случае, Томаш глядел на ее фигуру, удалявшуюся по аллее в сторону ульев, с воодушевлением. Вернувшись, она зачерпывала тряпицей простоквашу из миски и прикладывала к ужаленным местам. При откачке меда Томаш крутил центрифугу, металлический котел, вращавшийся на штыре. Тогда мед выливался из сот, которые вставлялись туда в рамки. Нос тетки Хелены большой, в форме пирамиды, торчал между выдающихся вперед яблок щек. Совсем как у бабушки Мисси, на которую она была похожа. Правда, тетка была крупнее, и глаза у нее были голубые, улыбка словно сахарная. Выражение лица благочестивое, что, кажется, приносило ей немалую пользу, ибо благодаря этому она рядила свои слабости в невинность. Главным ее пристрастием была скупость. Причем не заключавшаяся даже в бережливости, а просто сидевшая где-то глубоко внутри и велевшая поступать так, а не иначе, будто бы совсем по другим причинам. Если ей нужно было по делам в местечко, она никогда не ехала, но говорила: «Ах, какая дивная погода! Прогуляюсь-ка я лучше пешком!» И шла все 10 верст, а, выйдя на дорогу, сразу снимала башмаки, потому что босиком полезнее. Истинную причину злые языки усматривали в том, что вознице надо дать пару грошей на выпивку, а башмаки стаптываются. Разделяя мед или муку, она заботилась, чтобы другим досталась лучшая часть, и ангельски умилялась собственной доброте. Правда, на самом деле в этой лучшей части всегда крылся какой-нибудь изъян. Поговаривали, что она отдавала в людскую ветчину, если в ней заводились черви, но ее, видимо, радовало собственное добросердечие и забота о людях, которые, кроме картошки и клёцек, должны получать и мясо. От бабушки Мисси она унаследовала конскую выносливость и сопротивляемость, и никогда не болела. Впрочем, заболев, вероятно, крикнула бы, что доктора ничего не смыслят, и, боже упаси, вызывать одного из них. 20 верст за несколько часов были для нее не более чем прогулкой, и, пожалуй, она могла бы пройти все 100 своей легкой крестьянской походкой. Разумеется, в реке она купалась до ноября. Томаш ни разу не видел у нее ни одной книги, не исключая молитвенника, словно тетка поклялась не прикасаться к печатному слову, хотя когда-то она училась и даже чуть-чуть знала французский. Муж ее, Люк Юхневич, из своих приездов устраивал настоящий театр, в котором невозможно было не принять участие, так он был заразителен. Еще сидя в телеге, он начинал голосить, вскидывал руки, затем спрыгивал и бежал, а полы пыльника или бурки развивались за ним, и в таком виде, готовый к объятиям, он пищал дисконтом: «Мамуля! Ой-ей! Как я рад вас видеть! Наконец-то! Ой-ей! Как же давно мы не виделись!» и чмок-чмок, и м-м-м. Но важнее всего в этом представлении было его лицо, круглое, с темной челкой на лбу, такое сморщенное от душевности и умильности, что, кажется, никакое другое не могло бы так складываться. «Славный Лютчик», — отвечала придушенная и обслюнявленная бабушка Мися, хотя за его спиной лишь снисходительно вздыхала: «Лютчик, святая простота». По мнению же бабки Дельбиновой, Люк был доказательством того, что в старой поговорке есть доля правды. На берегах Иссы рождаются либо одержимые, либо придурковатые. В то лето, когда Томаш собирал гербарий, картонки он выпросил у Пакеноса, не приближаться к пчелам было уже ниже его естествоведческого достоинства. Он настаивал до тех пор, пока тетка не согласилась взять его с собой на пасеку. Оделся он так, чтобы ни одна пчела не смогла пролезть. В длинные дедушкины штаны, собранные на щиколотках, старую сетку из заржавленной проволоки и резиновые перчатки, однако в открытом улье пчелы, ценимые за ум и олицетворяющие всю поэзию медового вкуса, оказываются совсем не похожими на тех, что жужжат в липовых ветвях. Резкий запах и лихорадочность, бешеное кипение, неумолимость закона, наверное, плохо Гинья подготовила Томаша к жизни в обществе, если его ужаснуло нечто неназываемое и безжалостное. Пчелы бросались жалить, обсели его перчатки, вибрировали с судорожно изогнутым брюшком, цеплялись лапками за резину, шипели, чтобы совершить смертельный для них акт и бессильно дергаться, агонизируя в траве. Тетка работала спокойно, время от времени небрежно стряхивая их и предупреждая, только без резких движений. Но на Томаша больше, чем боль, подействовал сам ад улья, навязывающий свой ритм. Он не смог этого вынести и начал убегать, пчелы за ним. Когда они преследуют, в их жужжании слышится жажда убийства. Он визжал, размахивал руками, словом «идея», применить знания на практике закончилось бесславно. Растения лучше. Они спокойные. Когда читаешь о некоторых из них в толстом экономическо-техническом травнике, хочется взять тигельки, ступки и основать аптеку. Так заманчиво описаны их лечебные свойства. Примечание. Книга помещика Витебской губернии, агронома и ботаника Юзефа Геральда Выжицкого, изданная в Вильне в 1845 году. Конец примечания. Почти воочию видишь эти разноцветные отвары, которые нужно сливать и процеживать, настои на спирту, варенье из корешков, большей частью считающихся бесполезными. Воображение погружается в ароматный полумрак, как в кладовке в Гинье. Однако пока что Томаш предпочитал заниматься куда менее практичным коллекционированием видов. У него была слабость к орхидным. Есть в них тайное очарование созданий, живущих в тепле и влажности. В северные края они приносят весточку с тропического юга. Их стебель — мясистое зеленое тело, а прямо возле него вырастающие из многосвечного канделябра цветы, которые пахнут дикостью и разложением, но слабо. Надо нюхать их до тех пор, пока аромат не становится настолько отчетливым, что можно его назвать. Впрочем, это никогда не удается. Они появляются на лугах по берегам Иссы в июне, когда среди ярких трав в ямках, полных ила и кусочков камыша, еще испаряются воды разлива. Пальцы корник пятнистый, светло-лиловый конус, испещренный темно-фиолетовыми черточками, трудно застичь в полном расцвете. Его сразу же касается ржавчина увядания. Томаш приседал на корточки и ковырял перочинным ножиком в черной земле. Перочинные ножи, которые, увы, время от времени терялись, отмеряли период его жизни. Теперь после ножика с деревянной ручкой у него был плоский, полностью металлический. Он осторожно приподнимал дерн, чтобы извлечь весь клубень, раскидавший в стороны свои толстые пальцы. Из этого клубня пальцы-корник вырывается навстречу солнцу, а сам клубень продолжает сидеть в земле до следующего года. Прижатый картонками пальцы-корник ржавел, а клубень расплющивался, приобретая диковинные формы. Любка двулистная, легкость и белизна, светящиеся в летние сумерки наподобие нарцисса. В вечернем речном тумане, покрытый любками, лук словно полон маленьких призраков. К сожалению, засушенная любка теряет всю свою прелесть. Остается лишь тонкий рисунок коричневого цвета. То же самое происходит с оронником. Как убедился Томаш, цветы, растущие в сухих местах, сохраняются превосходно, почти не меняясь, но его влекло к буйной растительности влажных мест. Даже насекомые, ползающие по раскаленному солнцем песку среди переплетений волокнистых побегов, неинтересны. Они покрыты броней, суетливы, другое дело те, что живут в тенистых джунглях, избыток солнца уменьшает бытие. Из обитателей дюн Томаш собирал коровики. Однако они слишком длинные, чтобы поместиться в гербарии, и ему приходилось ломать их зигзагами. И, разумеется, он прилежно искал те цветы, которые в книге были названы редкими. Именно за редкость ценил он сорванную среди дубов у кладбища купальницу, троллиус, что-то вроде большого лютика, похожего на желтую розу. Дедушке он помогал ухаживать за клумбами у стены, по обе стороны крыльца, полоть, пересаживать и носить воду из пруда. К мосткам надо было спускаться по ступеням из дерна, укрепленным чурочками, вела туда калитка, никто не знает, для чего она была нужна, в деревянном заборе, невидимом под зарослями хмеля и вьюнков. Томаш погружал лейку в ряску, а большие зеленые лягушки, в панике прыгавшие в воду при его появлении, застывали возле плававших на середине палочек. Потом он, немного кряхтя, все-таки далеко, нес лейку, и когда дедушка поливал клумбы, смотрел, насколько хватит воды. Вечером сильно пахли мелкие голубовато-серые звездочки-матиолы, которые были обсажены края клумб. Дедушка выращивал в основном левкои, их цветы отличаются глубокими оттенками бархата, и астры, цветущие до поздней осени, пока не покроются инеем. Резеда невзрачна, и ничего красивого в ней нет, но Томаш отдавал ей пальму первенства, потому что она, как орхидные, вызывает желание внюхиваться. Жаль, что она такая маленькая. Резеда размером с капусту. Вот это был бы запах. Поскольку бабушка Миси считала, что нормальные люди болезням не подвержены, лечебные свойства растительного мира ею никак не использовались. Правда, кладовку с давних пор называли аптечкой, но лекарства в ее ящиках не хранили, за исключением ягод арники от ушибов и сушеной малины. Патагонный отвар из нее пил дедушка, когда простужался. Томаш, которому часто случалось поцарапаться или расшибиться в кровь, знал, что лучшее средство — листья подорожника. Прикладывал такой лист и перевязывал рану куском полотна. Если не заживало, Антонина слюнила кусок хлеба и разминала его с паутиной. Это всегда помогало. Бабка Дельбинова ввела в употребление йод, но он так сжегся, что Томаш кривился. Ботаническим пристрастием Томаша не суждено было продлиться дольше одного сезона. Гербарий, задуманный как монументальный труд о флоре, все реже пополнялся новыми растениями, и дополнительные картонки оказались ни к чему. Внимание Томаша уже поглотили птицы и звери, пока он не забыл обо всем остальном. Произошло это благодаря тетке Хелене, хотя трудно сказать, можно ли ограничить ее роль исполнением судьбы племянника. Впрочем, не Хелена здесь важна, а пан Рамуальд.